Часть вторая. Белая рыба. Ловля белой рыбы всегда пользовалась огромной популярностью среди как новичков-рыболовов, так и умудренных опытом гуру рыбалки. Для поимки крупной белой рыбы необходимы опыт и знания, желание рыболова экспериментировать на водоеме и понимать, что необходимо рыбе в данный момент. Но старания эти часто окупаются сторицей. В данной части описаны повадки и способы ловли белой рыбы наших водоемов. Основными видами рыб, наиболее часто встречаемыми в уловах рыболовов-любителей, являются карп, карась, линь, лещ, ясь, густера и плотва. Именно этим рыбам здесь будет уделено особое внимание. Следует повториться, что описание современных способов ловли не претендует на полноту. И для более детального и подробного ознакомления со способами и приемами ловли различной белой рыбы начинающим рыболовам следует обращаться к специализированной литературе, тематическим журнальным публикациям и книгам известных авторов, посвященным ловле конкретного вида рыбы на конкретную снасть. Для составителей наиболее интересно было провести исторические сравнения, сопоставить опыт современной ловли и вековой опыт, ставшим историей во многом благодаря трудам Сабанеева. Современная рыбалка далеко ушла в смысле технического прогресса, но до сих пор самым главным ее правилом является тезис о том, что ловит рыбу не приманка, не крючок и не удилище, а сам рыболов.